но негазетные отзывы определили место Владимирки в русском искусстве. Это сделали зрители. Одни из них подолгу стояли возле картины, и чувство глубокой благодарности к художнику наполняло их сердца. Как много говорил им этот скромный пейзаж, они преклонялись перед мужественной кистью Левитана. Другие не хотели замечать большой мысли картины, нарочито сводя ее лишь к изображению серого дня. Они даже побаивались смелости художника, замалчивали ее. Владимирку не приметил и Третьяков, вернее, его смутила откровенная тенденция, заложенная в этой картине. Он не купил ее для галереи, которую уже к тому времени передал во владение городу. Тогда Левитан принес картину в дар галереи. Он писал Третьякову 11 марта 1894 года: «Владимирка, вероятно, на днях вернется с выставки, и возьмите ее и успокойте меня и ее». Так плод зрелой мужественной кисти художника занял свое законное место в галерее, рядом с другими его прославленными полотнами. Об эскизе к картине Владимирка рассказывает в своих воспоминаниях писатель Белоусов. Левитан подарил Михаилу Павловичу эскиз своей картины Владимирка. «Я как-то пришел в дом Корнеева. Антона Павловича не застал дома, зашел в комнату Михаила Павловича и увидал у него на столе подаренный Левитаном эскиз. Я стал рассматривать его и хвалить. Михаил Павлович как-то раздраженно сказал: «Нет, вы посмотрите, что он написал». Я прочитал надпись, сделанную чернилами на самом эскизе: «Будущему прокурору Михаилу Павловичу Чехову» и «Левитан». А нужно заметить, что Михаил Павлович был на юридическом факультете, и Левитан своей надписью делал тонкий намек на будущее. Вот, дескать, по какой дорожке ты будешь посылать людей, закованных в кандалы, когда будешь прокурором. «А эскиз все-таки хорош», — продолжал хвалить я. «Вам очень понравился? Так не хотите ли, я его подарю вам?» «Да как же так? Ведь он вам подарен», — возражал я. «С такой надписью я его иметь не хочу». И взял этот эскиз, который у меня пропал во время переездов с одной квартиры на другую. После плодотворного лета в Болдино Левитан возвращался домой, полный больших планов. Но там его ждал тяжелый удар. По приказу, подписанному Александром III, все евреи должны были оставить Москву к 14 июля 1892 года. Левитан был признанным художником, гордостью России, но и на него распространялся этот приказ. Доктора Кувшинникова знакомый пристав предупредил, что приказ о выселении касается и Левитана. Его талант не служит для него защитой от произвола властей. Тяжкие, тревожные дни Левитан уехал опять в Болдино и до декабря не появлялся в Москве. А Кувшинниковы и другие друзья художника начали энергичные хлопоты. Все волновались, неужели не удастся доказать, что выселение Левитана — это позор России, скандал, который будет услышан далеко за ее пределами. Вот, кстати, где сказались изумительные человеческие достоинства доктора Кувшинникова. Не щадя своих сил и времени, он сделал все, чтобы помочь Левитану. Удивительное и многозначительное совпадение. Художник только что успел написать свою мятежную картину о дороге ссыльных, как на него самого обрушился страшный произвол. До разрешения дела въезд в Москву ему запрещен. Дальнейшая судьба неизвестна. Надо увозить картины из мастерской, разорять обжитую квартиру и скитаться по городам, отнесенным к черте оседлости. Какое несчастье! И какой позор для родины, которую так беззаветно любил художник. 14 числа каждого месяца на московском вокзале происходили трагические сцены. Уезжали целыми семьями, не зная, куда они едут, где преклонят голову, найдут заработок. уезжала еврейская беднота на нищету, голод, унижение.